психолог Михаил Хосминский. Природа любовной зависимости. Начнем с того, что человек по своей природе существо зависимое. Сама потребность зависеть от кого-то заложена в нас уже с рождения и сопровождает нас на протяжении всей жизни. И вопрос не в том, как изменить эту природу, как перестать быть зависимым. Вопрос в следующем. Раз уж мы все равно зависимы и не можем стать полностью независимыми, то, может быть, у нас есть шанс хотя бы выбрать тот объект, от которого зависим. Выбрать так, чтобы жить счастливо. Посмотрим, что происходит, если мы впадаем в зависимость от людей, вещей, обстоятельств и тому подобное. Подобная психологическая зависимость аналогична наркотической. Пока человек не начал употреблять наркотик, он живет, условно говоря, более или менее хорошо. Употребляя наркотик первый, второй раз, он получает от него удовольствие, кайф, впадает в эйфорию. Достаточно скоро человек начинает привыкать к наркотику, и для достижения того же состояния кайфа ему требуется все большая и большая доза. Спустя некоторое довольно непродолжительное время организм адаптируется к наркотику настолько, что перестает испытывать эйфорию даже при значительной дозе. Теперь человеку требуется наркотик не для кайфа, а просто для того, чтобы нормально себя чувствовать. Организм уже не может функционировать на адекватном уровне без очередной дозы. Без нее ему просто плохо. Начинается ломка. То же самое происходит и в случае психологической зависимости. До встречи с партнером человек живет вполне разнообразной жизнью, имеет широкий круг общения, ряд интересов, в общем-то, всем доволен. И вот начинаются новые отношения. Первое время человек пребывает в почти неприходящем экстазе, парит в облаках от счастья. На данном этапе он слепо отдается своим чувствам, не видит ни недостатков партнера, ни реального к себе отношения с его стороны. Но постепенно человек прозревает. Тот, кто казался ему идеальным, перестает быть таковым. Всплывают на поверхность все отрицательные качества, которые доселе не замечались, а все положительное становится привычным и даже надоедает. Начинаются ссоры, конфликты. Эйфории нет уже и в помине. Нередко люди даже не могут поговорить без взаимных упреков и обвинений. Никому эти отношения радости уже не приносят, а разорвать их человек не решается. Он впал в зависимость от партнера, от своих чувств к нему. Если же разрыв по какой-либо причине все-таки происходит, то начинается настоящая ломка. Человек впадает в депрессию, теряет все прежние интересы, теряет желание работать, общаться с друзьями и даже желание жить. Если же партнер вдруг возвращается, то и в этом случае счастья ждать не приходится. На недолгий срок может вернуться некий призрак прежней радости, иллюзия взаимной любви, которая быстро проходит. А далее начинается все сначала. Всплывают старые претензии, обиды, возобновляются конфликтные отношения. Чем дальше, тем сильнее человек увязает в зависимости. И эта зависимость, как и наркотическая, сама не проходит. Чтобы избавиться от нее, необходимо приложить немалые усилия. Психологическая зависимость, к сожалению, очень часто принимается за любовь. Важно понять, что любовь и зависимость – это не просто разные, а практически противоположные по своей сути явления. Во-первых, любовь приносит радость, а зависимость – либо страдания, либо мучительное, отравляющее, кратковременное наслаждение, подобное наслаждению наркомана. Во-вторых, любовь жертвенна, а зависимость всегда замешана на эгоизме. Этот эгоизм проявляется во многом, хотя часто и завуалированно. Например, женщина делает все для своего мужа, отдает все свои силы, растворяется в нем, живет им одним. Потом происходит разрыв. Брошенная жена, конечно, совершенно убита горем. Ей кажется, что ее жизнь кончена, что все потеряло смысл. Типичная ситуация, не так ли? В чем же эгоизм этой женщины? В том, что она на самом деле не просто так приносила определенные жертвы, отдавая свои силы, свою молодость, растворяясь в партнере, она стремилась получить что-то взамен, может быть, даже неосознанно. Получить в ответ полное понимание, безусловное принятие, такое же растворение супруга в ней, в ее жизни. Вероятно, также благодарность и чувство вины со стороны супруга за принесенные ради него жертвы, которое должно было привязать его к ней навсегда. То есть она отдавала всю себя, но не бескорыстно, не ради счастья мужа. Она делала не то, что на самом деле необходимо ее супругу, что ему бы хотелось, а то, что лучше по ее мнению. Ведь она всегда считала, что ей виднее. В этом, кстати, проявляется гордость. Говоря другими словами, она жила его жизнью, вместо того, чтобы оставить его жизнь ему, а самой проживать свою жизнь. Она внедрялась в его душу, потому что в своей душе ей было некомфортно. Это можно уподобить тому, как если бы мы, захламив свою квартиру, пришли бы к соседям, жить у них и захламлять также их дом. При этом искренне удивились бы, что нас выгоняют. Причем, живя такой жизнью, растворяясь в партнере, человек на самом деле в глубине души понимает, что он не делает партнера счастливым, что он сам, находясь на месте партнера, тяготился бы такой заботой. Если же мы по-настоящему любим кого-то, то мы не станем лезть к нему в душу, когда нас никто не звал. Мы не станем пичкать его тем, что нам кажется благим, а узнаем у него самого, что именно ему нужно. В случае отказа от нашей помощи, от нашего блага, мы не обидимся и не расстроимся, а примем его спокойно, без тени обиды. Ведь мы же не себе хотели как лучше, а любимому. И если он по каким-то причинам не принимает наш дар, то мы признаем, что это его право. И если мы по любви приносим свою жизнь в жертву, то мы никогда не ждем ничего в ответ, даже благодарности. Мы делаем это ради счастья партнера. Как мать в случае опасности готова, не задумываясь о себе, броситься на смерть ради своего дитя. Разрыв отношений с тем, кого мы по-настоящему любим, переживается спокойнее и безболезненнее, чем разрыв зависимых отношений. Ведь мы же желаем партнеру счастья, пусть даже и не с нами. Раз так сложилось, что ему со мной плохо, а с кем-то лучше, то я его отпускаю, хоть мне и тяжело без него. Может, даже и с радостью отпускаю, лишь бы он был счастлив. И никакой зависимости тут уже нет места. Кроме того, зависимость часто проявляется в кумиротворении. Это еще одно ее отличие от любви. Человек хочет испытывать определенные приятные эмоции, и он творит себе кумира. Объект, перенеся на который все свои чувства, он может нафантазировать практически любые чувства в ответ. Он хочет представить себе, что любим, и он выбирает себе человека, из которого делает кумира, строит целую паутину иллюзий об особенном отношении кумира к себе, к его исключительной любви. И сам начинает искренне в это верить, обманываться своими же фантазиями. Он многое для этого кумира готов сделать, но в обмен ему необходимо растворяться в кумире, сливаться в нем в некоем душевном экстазе. Если же происходит разрыв отношений, то человек всего этого лишается. И вполне естественно, что пережить такой разрыв крайне трудно. Таким образом, если посмотреть на содержание отношений, а не на их форму, то становится ясно, что зависимость не имеет практически ничего общего с настоящей любовью. Чтобы понять природу психологической зависимости, стоит задуматься, а от чего на самом деле мы зависим? От партнера или от своих чувств по отношению к нему? От того нереального искаженного мира, в котором мы живем, который построен нашими чувствами и, в первую очередь, нашими чувствами по отношению к этому партнеру, тем, что мы обычно называем любовью и что вряд ли таковой является. И не потому ли, что мы зависим от этого нереального мира, мы так цепляемся за свою «любовь», в кавычках, несмотря на то, что ничего, кроме страданий, она нам уже не приносит. Мы боимся, потеряв прежние чувства, разрушить этот мир, а он нам дорог. Мы привыкли в нем жить, немало об этом не задумываясь. Итак, мы живем в искаженном мире. Мы зависим от него. Когда происходит разрыв любовных отношений, наш мир рушится. Что же нам делать? Стоило бы приложить все усилия, чтобы адекватно оценить ситуацию и себя в ней, проанализировать факты, поразмыслить логически, не давая воли эмоциям, и в итоге сформировать новый, более трезвый взгляд на партнера, на мир и на самого себя. И жить дальше, исходя из этого трезвого видения, не впадая при этом в другую крайность – ненависть. Но чтобы честно принять реальность, нужно обладать определенной силой, властью над собой. Это требует труда, и немалого. Нам же не хочется трудиться над собой. Мы этого не умеем. У нас нет в этом никакого опыта. Поэтому мы поступаем проще. Закрываем глаза на факты, даже не пытаемся проанализировать события, обманываем самих себя. Свое отношение к ситуации и к покинувшему нас партнеру мы строим на основе прежних к нему чувств. И таким образом, осознанно или неосознанно, стараемся предотвратить разрушение нашего ирреального мира. Мы цепляемся за прежние чувства, даже если они приносят нам страдания. Так же, как алкоголь и наркозависимые люди цепляются за наркотик, понимая, что губят себя. Выйти из кризиса, в который мы таким образом попали, мы не можем, потому что, во-первых, как правило, не понимаем его причин. Нам причина кризисного состояния видится в том, что нас бросили. А на деле причина в ином. Мы боимся, да и просто не умеем составить трезвый взгляд на партнера и на всю ситуацию. И поэтому не понимаем, что прежние отношения в том виде, в котором они существовали, нам просто не нужны. А во-вторых, даже если на уровне логики мы и осознали, что не стоит пытаться вернуть партнера, что эти отношения счастья не приносят, этого недостаточно. Потому что на уровне эмоций мы все еще хотим вернуться в прежние отношения, несмотря на то, что поведение партнера явно не говорит об уважении и любви к нам. Таким образом, происходит раздвоение человека. Умом все понимаю, а сделать с собой ничего не могу. Почему же не могу? Потому что не умею контролировать свои чувства. Не умею держать себя в руках. Не раз мы слышали: верь сердцу, оно не обманет. А на самом деле чувства обманчивы. Об этом читайте в статье «Пьяный командир» или «Куда нас заводят чувства». Кстати, психологическая зависимость тяжелее протекает у женщин, в частности потому, что женщины более чем мужчины подвержены влиянию чувств, более склонны отдаваться им полностью. Кроме того, прежние чувства к партнеру, нас покинувшему, значительно подкрепляются разного рода страхами. Точнее будет сказать, что страхи и захлестывающие нас чувства взаимно усиливают друг друга. Это замкнутый круг. Страх будущего, страх перемен, боязнь одиночества, боязнь неизвестности и неопределенности. И все эти страхи базируются на основном страхе реальности. Как же образуется этот замкнутый круг? Мы боимся действительности, такой, какая она на самом деле. Мы не хотим ее принять, потому что не умеем себя вести в ней, не ориентируемся. Мы чувствуем себя неуютно, неуверенно в реальном мире, и поэтому всячески стараемся уйти от действительности. Вместо того, чтобы принять ее, изучить законы ее функционирования и следовать им. Мы хватаемся за свои иллюзии, за свое чувственное восприятие жизни и, в первую очередь, за свои прежние чувства к ушедшему партнеру. Так страхи подкрепляют наши чувства. Но и чувства, в свою очередь, тоже подкрепляют страхи. Следующим образом. Неконтролируемые чувства, чаще всего гордость, властвуют нами. Под их влиянием мы живем в искаженном мире. Они мешают сформировать трезвый взгляд на мир и на себя. Этот нереальный мир нам крайне дорог. Мы чувствуем себя в нем, как рыба в воде. Ведь, чтобы жить в нем, нам не надо трудиться над собой. Надо просто отдаться своим эмоциям и плыть по течению. В результате мы впадаем в зависимость от этого нереального мира. Поэтому мы боимся его потерять. Мы боимся реальности. Круг замкнулся. Это аналогично тому, как алкоголик боится протрезветь, боится возврата к реальности. Причем он зависим не от какого-то конкретного алкогольного напитка, а от своего состояния опьянения. Ему совершенно все равно, что пить, лишь бы напиться и не сталкиваться с действительностью. Поэтому часто человек, излечившись от алкогольной зависимости, впадает в какую-то другую зависимость, например, в игроманию. Страхи, в том числе страх реальности, это разновидность навязчивых мыслей. Они мешают нам жить и быть счастливыми. Поэтому нам важно отделить себя от этих мыслей. Осознать, что эти страхи, эти рассуждения, они не наши. Они пришли извне, и нам вовсе не нужно принимать их. С ними, напротив, нужно бороться. Об этом читайте в статье «Психологические и духовные методы преодоления навязчивых мыслей». Итак, страхи и вышедшие из-под контроля неадекватные эмоции, существуя в симбиозе, пускают глубокие корни в нашей душе. Вместе они успешно питают разного рода нездоровые зависимости, такие как сексуальная зависимость, зависимость от неверных стереотипов поведения, сформировавшихся в течение нашей жизни, зависимость от общественного мнения, от собственного самолюбия, от денег, от престижности своего статуса, от разного рода удовольствий и так далее. Думаю, не будет ошибкой сказать, что именно зависимости от всего земного, временного, православие называет страстями. Они управляют нами. Про них мы нередко говорим. Это сильнее меня. О нашем рабстве страстям писал апостол Павел. Желание добра есть во мне, но чтобы делать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Послание к Римлянам, глава 7, стихи 18-19. По словам великого знатока человеческой души, святителя Феофана Затворника, больше всего тиранят сердце страсти. Не будь страстей, встречались бы, конечно, неприятности, но они никогда не мучили бы так сердце, как мучат страсти. Эти злые страсти, когда удовлетворяемы бывают, дают радость, но кратковременную. А когда не бывают удовлетворяемы, а, напротив, встречают противное, то причиняют скорбь продолжительную и несносную. Конец цитаты. Чтобы избавиться от психологической зависимости, необходимо бороться со страстями. Только таким путем можно прийти к истинной свободе, стать полноценным, сильным человеком, который сам управляет своей жизнью, а не сетует, что его же собственные чувства держат его в плену и не дают ему быть счастливым. Это путь духовного роста, воспитания и совершенствования своей души, начало и основа которого – трезвение, то есть формирование и поддержание трезвого, адекватного взгляда на мир и на себя. Чем более трезво мы смотрим на себя и на ситуацию, тем менее мы зависим от этой ситуации, от своих чувств, от партнера, и тем меньше вещей могут нас вывести из состояния душевного равновесия, и тем больше мы зависим от Бога. Если мы вернемся к вопросу выбора, от кого зависеть, поднятого нами в начале статьи, то ответ на него представляется таким. Мы можем предпочесть либо зависимость от людей, вещей, обстоятельств, либо зависимость от Бога. Третьего не дано. Либо зависимость от временного, приходящего, либо зависимость от вечного. Причем, чем больше мы зависим от людей, тем меньше мы зависим от Бога. Тем меньше нас интересует Бог и Его о нас мнение. И наоборот, чем больше мы зависим от Бога, чем больше мы живем ради Него, стараемся угодить именно Ему, тем меньше мы зависим от всего остального, тем меньше угрожают нашему счастью перипетии судьбы. Зависимость от Бога можно сравнить с зависимостью младенца от матери. И если мы обратимся к этому примеру, мы поймем, каким именно образом зависимость от того, кто тебя по-настоящему любит, может быть источником радости, спокойствия, уверенности. Мы поймем, что такая зависимость не тяготит, не мучает, а, напротив, делает нас счастливыми. Почему? Потому что она основана на истинной, подлинно жертвенной любви. Маленький ребенок чувствует эту любовь, и он полностью доверяет матери, полагается на нее во всем. Он вверяет ей свою жизнь и свое будущее, и не тяготится этим. Наоборот, ему хочется чаще быть рядом с мамой. Он бежит к ней за утешением при любом расстройстве, обращается за помощью в любой беде. Он знает, что мама защитит, мама поймет, мама – это для него все, потому что мама любит. И это доверие маленького человека своей матери не знает границ. Он не проверяет, насколько мама компетентна в вопросах детского питания, в вопросах лечения, в вопросах развития и даже в вопросах его личной безопасности. Он не проверяет, он доверяет во всем и всегда. Он зависим от матери полностью, и он абсолютно счастлив этим. И наоборот, все знают, насколько несчастен малыш, лишенный матери, лишенный той самой зависимости, о которой мы сейчас говорили. Воспитываемый чужими, безразличными к нему людьми, он быстро перестает доверять кому-либо. Он рано взрослеет. Он нередко и сам не умеет любить, потому что его никто по-настоящему не любил. Да, такой ребенок или подросток нередко «свободен» в кавычках и в немалой степени независим. Никто не говорит, во сколько ему приходить с улицы. Никто не запрещает курить и пить пиво. Никто не заставляет поступать в вуз. Но счастлив ли он, будучи столь независимым, в кавычках? Ответ очевиден. Зависимость человека от Бога аналогична этой зависимости малыша от матери. Разница в том, что Бог любит нас больше, чем самая заботливая мать любит свое дитя. Потому что Бог совершенен, и Его любовь совершенна. Она в высшей степени жертвенна, до смерти, смерти на кресте. Не случайно сквозь всю христианскую философию красной нитью проходит образ человека как овцы и Христа как пастыря, пастуха, который полагает жизнь свою за овец. Овца может пастись на хозяйском пастбище, послушно идти за пастухом туда, куда он ее ведет, доверять ему и, разумеется, полностью зависеть от него. Однако, пользуясь своей свободой, овца может выбирать иной путь и сбежать из стада. Тогда она, конечно, перестанет зависеть от пастуха, зато будет зависеть от всего остального, от чего ранее не зависела: от погоды, от диких животных, от наличия пропитания. Как эта овца, каждый из нас делает свой выбор сам. Интересно, что в православии человек именуется рабом Божьим. И это не ругательно, а естественно. И в то же время Евангелие говорит: «Не делайтесь рабами человеков». Смотри, первое послание Коринфянам, глава 7, 23 стих. То есть Евангелие прямо указывает на правильный выбор. К сожалению, мы делаем его в пользу того, чтобы быть рабом человека. Может, стоит поменять наш выбор в пользу Бога? Зависимость от Бога – это единственный вид зависимости, который не заставляет нас страдать, а, напротив, приводит нас к настоящей радости. И это единственное, чем мы можем вытеснить из своей души всевозможные патологические зависимости. Ведь, как мы уже говорили в начале, не зависеть ни от кого человек не может. На первый взгляд парадоксально, но именно в зависимости от Бога человек обретает истинную свободу. Пока человек находится в круге порочных зависимостей, он только лишь считает себя свободным, не замечая подчас, насколько он связан. По словам святителя Феофана, страсти, быв изгнаны, оставляют человека настоящим человеком, тогда как присутствием своим портят его и делают из него лицо, во многих случаях худшее животных. Когда они владеют человеком, и человек любит их, то они так сродняются с естеством человеческим, что, когда действует по ним человек, кажется, будто он действует от своего естества. Кажется так потому, что человек, подчинившись им, действует по ним самоохотно и даже убежден бывает, что иначе нельзя. Природа. Конец цитаты. Не узнаем ли мы себя в этих словах? Именно так мы, гоняясь за призрачной свободой хотеть и иметь, повинуясь подчас слепо гедонистическому подходу к жизни, впадаем на самом деле в зависимость, то есть достигаем противоположного результата. Думая, что обрели свободу, связываем себя с сильнейшей зависимостью. При этом чаще всего мы не осознаем своего рабского положения, подчинения своим же собственным потребностям и прихотям. Так добровольно мы лишаемся самого ценного – свободы. Возможно, серьезный душевный и духовный кризис – это подходящее время, чтобы задуматься. Если я имею свободу, то есть то, чего я всегда хотел, то почему же мне так плохо? Не потому ли, что истинная свобода заключается вовсе не в возможности удовлетворить подавляющую часть своих потребностей, а в свободе от диктатуры необузданных чувств, в возможности управлять своими поступками разумно, а не по велению прихоти, которая сегодня одна, а завтра другая. Зависимость от Бога дает нам именно такую свободу. Свободу непереходящую, не зависящую от обстоятельств. Если мы по-настоящему свободны, то нас уже не терзают страхи, о которых мы говорили выше. Встав на путь трезвения, воспитания своей души, мы постепенно искореняем страсти, мучащие нас, и выращиваем вместо них положительные качества, столь необходимые не кому-то, а в первую очередь нам самим. Не Богу, а нам нужны наши добродетели, ведь они украшают и оздоравливают нашу собственную душу, делают нас таким образом счастливее, спокойнее и радостнее. Упрощенно говоря, механизм таков. Мы учимся трезвению и боремся со своими страстями. Далее. Мы видим мир адекватно, без искажений и без иллюзий. Далее. Мы принимаем обстоятельства нашей жизни, на которые не можем повлиять, такими, какие они есть, не впадая в депрессию. Далее. Мы избавляемся от страхов, так как у нас нет основного, порождающего другие страха. Страха реальности. Далее. Укротив страсти и избавившись от страхов, мы подрубаем корни наших нездоровых зависимостей. Далее. Искоренив нездоровые зависимости, мы оказываемся в зависимости от Бога. И далее мы обретаем истинную свободу и таким образом становимся гораздо счастливее. Думаю, именно этого и желает каждый из нас. Примером людей, которые были по-настоящему независимы от всего переходящего, принимали действительность такой, какая она есть, не теряя спокойствия духа, которых ничто не могло расстроить и вывести из состояния истинной гармонии и покоя души, могут служить православные святые. В частности, преподобный Сергий Радонежский, благоверный князь Дмитрий Донской, новомученики и исповедники российские. У них стоит нам поучиться. Добровольно предавая себя в волю Божию, находясь в полной от Него зависимости, они были совершенно свободны от нездоровых зависимостей, в болоте которых увязаем мы. И если говорить о наших отношениях с любимыми, то их тоже можно и нужно строить на другой основе, чем та, к которой мы привыкли. Мы привыкли строить их на стремлении к удовлетворению своей потребности быть любимыми, то есть, по сути дела, на эгоизме. Но развивая отношения таким образом, мы в итоге приходим не к настоящей любви, а к нездоровой зависимости от партнера, более или менее сильной. Ведь мы зависимы от партнера потому, что он удовлетворяет нашу потребность быть любимыми. Если он перестает эту потребность удовлетворять, то мы попадаем в тяжелый кризис. Мы же именно эту потребность выбрали в качестве основы. А настоящая любовь достижима, если мы строим отношения на той же основе истинной свободы. Если мы сможем по-настоящему всей душой привязаться к Богу, то и наша привязанность к любимому будет иной. Мы будем смотреть на Него сквозь призму вечности. Мы будем любить в Нем то, что непереходяще, Его душу. Мы увидим в ней истинную красоту, живущую в каждом из нас, как в творении Божьем. Увидим и влюбимся в то, что митрополит Антоний Сурожский назвал сиянием вечной жизни. И когда наша любовь прорастет своими корнями в вечность, то и разлука с любимым, если она произойдет, не будет для нас катастрофой. Даже не видя человека, мы сможем в большей или меньшей степени радоваться той душевной и духовной красоте, которую мы увидели и полюбили в нем, и которая бессмертна. В подтверждение этих слов приведем слова блаженного Августина, сказанные им в скорби о смерти супруги. «Разве эта печаль так легко и глубоко вошла в мою душу не потому, что я вылил свою душу в песок, полюбив смертное существо так, словно оно не подлежало смерти? Только тот не теряет ничего дорогого, кому все дороги, в том, кого нельзя потерять». Конец цитаты. Итак, нам необходимо выздоравливать от зависимости и стремиться к истинной свободе, к жизни с Богом. Задумаемся, а нужно ли нам заново изобретать велосипед, пытаться выработать некий новый способ избавления от зависимостей, если уже все придумано и опробовано, проверено опытом веков? Не проще ли обратиться к этому опыту? Ведь даже если нам не понравится, мы ничего не потеряем. Хотя, если мы всей душой примем этот бесценный опыт и добросовестно будем работать над собой, нам больше ничего не понадобится. Итак, какие шаги необходимо предпринять для излечения от психологической зависимости? Первое – сосредоточиться на реальности. Сместить акценты собственных чувств на действительность, на фактическое положение дел. Рассуждая логически, составить трезвый взгляд на ситуацию и на себя в этой ситуации. Об этом более подробно можно прочитать в вышеупомянутой статье «Пьяный командир» или «Куда нас заводят чувства». Второе. Отдельно выделим необходимость формирования разумного, трезвого взгляда на бывшего партнера и отношения с ним. Это весьма существенно. Нужно анализировать поступки партнера, обращать внимание не на его слова, а на его дела, и на этой основе составлять о нем мнение. Стоит задуматься над словами Евангелия: «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему». Евангелие от Луки, глава 6, стихи 43-44. Важно понять, что Евангелие этими словами не призывает нас осуждать человека, ставить на нем клеймо «плохой», а говорит о другом, о трезвом взгляде на человека, о четком признании его недостатков и достоинств. Видение отрицательных сторон человека вовсе не освобождает нас от заповеди о любви к нему. Напротив, приводит нас к тому, чтобы наша любовь стала истинной, настоящей, а не слепым поклонением кумиру, которого мы сами возвели на трон. Итак, крайне важно, трезво взглянув на бывшего партнера, не осуждать его и не впадать в ненависть. А именно такой соблазн подстерегает нас в ситуации зависимости. Отдаться ненависти с той же безоглядностью, как прежде любви, страсти. Это проще всего, но делать этого не стоит. Именно про эти страстные и нездоровые чувства говорят, что от одного до другого всего шаг. Это действительно так. Мы не умеем контролировать эмоции рассудком, поэтому нам проще всего поменять одну страсть поводыря на другую. Возненавидеть так же сильно, как прежде любили. То есть думали, что любим. Так как если бы любили по-настоящему, то, конечно, не возненавидели бы. Ведь любовь никогда не перестает. Отдаться новой страсти, ненависти, удобно, привычно, не надо думать. Но все же нужно всеми силами избегать ее. Она разрушает нашу душу. Третье. Учиться постоянно контролировать чувства разумом. Не позволять эмоциям вернуть себя к прежнему, нездоровому и крайне необъективному отношению к ситуации. И при атаке эмоций рассудком возвращать себя к уже сформированному трезвому взгляду на положение вещей. Для этого необходимо бороться с навязчивыми мыслями. И нередко придется буквально насильно переключать свое внимание на нечто более приятное и правильное, в кавычках. Это индивидуально. Очень хорошее средство контроля эмоций рассудком – это разговор разумного человека с чувственным. Имеется в виду два человека, живущие в каждом из нас. Разумный задает вопросы чувственному. Тот пытается ответить. Неожиданностью для нас самих может стать то, что ответить, скорее всего, будет нечего. И таким образом эмоциональный человек сам будет вынужден признать свое поражение. То есть разум одержит верх над эмоциями. А этого мы и добиваемся. Пример. Почему я думаю, что ушедший супруг ко мне вернется? Есть ли для этого какие-либо логические обоснования? Ответ – нет. Тогда зачем же я на это рассчитываю и думаю об этом 90% времени? Можно завести подобный дневник, записывать в него свои мысли, навеянные эмоциями, и рассматривать их логическим взглядом. Четвертое. Необходимо простить бывшего партнера. Как мы говорили выше, ни в коем случае не надо впадать в ненависть. Если мы возненавидим человека, мы не сможем избавиться от зависимости в отношении этого человека. Просто эта зависимость примет новые формы. Пока мы не прощаем партнера, мы продолжаем быть с ним связаны нашими обидами. А любая более или менее серьезная связь – это, опять же, зависимость. Нужно стремиться к христианскому отношению к покинувшему нас человеку, несмотря на то страдание, которое он нам причинил. Хорошо бы по мере сил молиться за него. Важно проанализировать все, что произошло, и найти свои собственные ошибки и попросить за них у партнера прощения, а также провести работу над ошибками, чтобы больше их не повторять. Кроме того, постараемся понять того, кто нас бросил. Да, он в чем-то, может быть, очень во многом неправ. Но будем относиться к нему не враждебно и со злобой, а как к одержимому страстями, больному душой. Но это не значит, что мы должны потакать его порокам, унижаться перед ним. Важно понять человека и простить его, а также избавиться от страстного отношения к нему, будь то ненависть или то, что мы считали любовью. Наше отношение к нему должно быть, как мы уже говорили, трезвым, не искаженным ни в сторону ненависти, ни в сторону рабской привязанности. Вот путь выздоровления от психологической зависимости. Путь духовного развития, воспитания своей души. Идти по нему, безусловно, нелегко. Но на нем нас ожидают не только трудности, но и радости. Причем радости настоящие, по сравнению с которыми все прежние удовольствия. Это не более чем фальшивка в сравнении с золотой монетой. Радости, ради которых действительно стоит жить.